Глава 86. Практика воспитания в неполной семье. Как правильно воспитывать ребенка, когда семья неполная? Первое, что нужно делать, это искать возможности, чтобы ребенок много общался с людьми того же пола, что и отсутствующий родитель. Например, если нет папы, то находить человека, который будет показывать ему роль мужчины в этой жизни. Это может быть дядя, дедушка или тренер, инструктор, чтобы ребенок понимал, что такое взаимоотношение с мужчиной. И напротив, когда, например, малыш остался с папой, нужно позаботиться о том, чтобы в его жизни была коммуникация с женщиной. Это крайне важно. Ребенок должен понимать, как действуют мужчины и как действуют женщины. Очень часто родители и близкое окружение совершают ошибку, создают негативный образ отсутствующего родителя. Это значит, что о другом родителе, которого нет, отзываются нехорошо. Или вообще никак не отзываются. Молчание и негативное мнение играют дурную шутку с детьми, потому что дети начинают себе что-то надумывать. Давайте сделаем простое упражнение. Закройте глаза, сделайте вдох, выдох, еще один глубокий вдох, и пусть дыхание коснется вашего сердца. Представьте, что вы маленький мальчик или маленькая девочка лет 5. Вы проснулись в своей кроватке, чудесный солнечный день. Вы хорошо себя чувствуете и слышите, что на кухне что-то происходит. Шкварчат оладушки, доносится вкусный запах. И вы хотите посмотреть, кто там. Вы подходите к кухне и слышите, как ваша бабушка говорит с вашей мамой. Какой он все-таки негодяй, подлец, и как земля таких носит. Хоть бы на день рождения к ребенку показался, хоть бы что-то ему купил. Вот как можно быть таким человеком? Вы слышите что-то плохое о мужчине, и вы понимаете, что этот мужчина — ваш отец. Какие ощущения у вас возникли? Как вы себя почувствовали? С чем теперь пойдете по жизни? В садик? В школу? На работу? Когда вы будете устраиваться на работу, то ребенком какого отца вы будете себя чувствовать? С какой печатью на челе вы будете жить? Пойдете замуж или женитесь как ребенок какого отца? Дети негодяев и козлов испытывают огромную неуверенность в своей жизни. С этой печатью им приходится идти всю жизнь. Это очень неприятно, очень больно. Поэтому наша ответственность — создать позитивный образ отсутствующего родителя или присутствующего родителя. Бывает так, что родственники критикуют родителя, который присутствует в жизни. Тогда ребенок также может принять модель, что он ребенок плохого отца, недостойного человека. Давайте еще раз проделаем это упражнение. Сделайте глубокий вдох, выдох, еще один глубокий вдох. И пусть дыхание коснется вашего сердца. Вы вновь маленький мальчик или маленькая девочка лет 5. Все тот же хороший день. Что-то происходит на кухне. Вы идете и вдруг слышите разговор бабушки и мамы о мужчине, на которого вы похожи. Какие сильные черты вы взяли от этого мужчины? Вы слышите, что бабушка и мама благодарны этому мужчине за то, что у них есть такой внук, сын, дочка или внучка. И они говорят: «Дай Бог ему здоровья. И было бы здорово, если бы он когда-нибудь нас навестил. Будем надеяться и молиться об этом». Какие сейчас у вас, как у ребенка, ощущения? Что вы сейчас чувствуете? Как было первый раз, когда отец — козел и негодяй? И сейчас, когда бабушка и мама благодарны и видят в вас его сильные черты? Как вы себя ощущаете? Сделайте вдох, выдох, возвращайтесь. Открывайте глаза. Теперь вы знаете, что будет происходить с ребенком, для которого создают негативный образ родителя. То же самое про маму. Если свекровь с папой в присутствии ребенка говорят что-то плохое о маме, ребенку будет больно. Он будет нести себя по жизни, как ребенок плохой матери. Поэтому ответственность родителей и родственников ближнего круга в том, чтобы построить образ сильного, хорошего папы и замечательной мамы. Как это делается на практике? Постоянно говорите о другом родителе. В чем его сила, чем он хорош, что делает или делал для ребенка, чтобы тот мог ценить и чувствовать, что он ребенок сильного отца, сильной мамы. Точно так же можно строить образы бабушек и дедушек с обеих сторон. Вам нужно сделать позитивное построение семейной системы, чтобы ребенок понимал, что он живет не в какой-то клоаке среди плохих людей, которые враждуют между собой. Это глубоко ранит сердце, забирает ресурсы и силы. Поэтому учитесь показывать хорошие стороны членов вашей семейной системы. Сделайте это для ребенка, пусть он знает, что принадлежит к сильной, здоровой, дружной системе, где люди друг друга уважают и оценивают по достоинству. Вам и самим станет намного легче, когда вы начнете видеть достоинства членов вашей семьи.